Цоу. Как отказаться от повторного визита, когда красота окружающей природы сочетается с таким теплым приемом? Ибо, если говорить словами преподобного отца Муна, новичков следует подвергать артобстрелу, любовью. Именно так и делается. Куда более скрытно ведется наблюдение за новичками, их проверка, тестирование, оценка. В Муни или в другое любое место возвращаются лишь позитивные личности. Каждый новичок становится после первого семинара объектом глубокого изучения. Преподаватель, директор центра, национальный руководитель миссионерской деятельности высказывают свои мнения, иногда противоречивые по каждому конкретному случаю. Дело не в том, чтобы распахнуть врата церкви перед всеми Божьими детьми, а в том, чтобы вербовать крестоносцев. Картотеки, составленные миссионерами, позволяют прийти к неожиданному выводу. С первых дней своей деятельности во Франции Церковь Единения систематически избавляется от сочувствующих, не обладающих нужными качествами. Находящиеся под артобстрелом любовью новички, конечно, не подозревают, что их анестезируют и рассекают скальпелем. Комментарии на личных карточках стажеров весьма поучительны. Жан-Пьер Ришар, директор центра в Муни, так оценил Микаэля, проведшего в замке двое суток 1 и 2 декабря 1975 года. Микаэль очень хорошо разобрался в принципах, божественные принципы, священная для мунистов книга, написанная Муном. Но возникают большие трудности, принадлежность к детям Бога. Примечание, еще одна секта, действующая во Франции, мог бы стать весьма полезным братом, если прибрать его к рукам и оградить от сомнительных посещений. Просмотрены еще раз и прибраны к рукам, Микаэль стал членом церкви. Иву в этом отношении не повезло. В его карточке записан такой приговор: под сильным духовным влиянием негативного характера. Странное и неприятное поведение. Член христианской группы под названием «Тамплиеры», быть может, заслан к нам, как шпион. Пытался влиять на других приглашенных. В принципах не разобрался и не смог вписаться в атмосферу семьи. Повторный контакт бесполезен. Чтобы стать мунистом, одного желания недостаточно. Движение подбирает людей молодых, без привязанности, без прошлого, чтобы сформировать из них свои легионы. Молодой африканец Оскар познал это на собственном горьком опыте. После первого трехсуточного визита он настойчиво хочет вернуться в Муни. В январе 1976 года его принимают снова, но уже в последний раз. Несмотря на большое желание. У Оскара лишь один недостаток. Он не свободен. Его преподаватель почти с сожалением отмечает в карточке африканца. Глубоко интересуется принципами. Доброе сердце. Но ему будет трудно посвятить себя деятельности в семье. Женат. И имеет ребенка. не привлекать.